«Не думаю», — ответил я. «По-моему, эти антикварные вещи ничем не отличаются от тех, которые часто привозят из Южной Америки». «Ну, знаете, сэр, я сделал уже 14 рейсов и не встречал ничего похожего на этот сундук. Да он и пустой-то, стоит кучу денег. А ведь в нем, если судить по весу, лежит что-то ценное. Не заглянуть ли нам в него?» «Но ты же испортишь сундук, если сломаешь замок», — возразил второй помощник. Армстронг присел перед ящиком на корточки и стал рассматривать замок, наклонив голову на бок и чуть ли не касаясь замка своим длинным тонким носом. «Сундук сделан из дубовых досок», — заявил он. «И кое-где немного рассохся. Будь у меня под руками долото или нож с крепким лезвием, я мог бы открыть замок, ничуть не повредив корпус». При упоминании о ноже с крепким лезвием мне невольно вспомнился мертвый матрос на бриге. «Может, и он пытался открыть ящик, но кто-нибудь помешал ему?» — произнес я. «Не знаю, сэр, но я уверен, что смогу открыть сундук. Вот тут в шкафу есть отвертка. Подержи-ка лампу, Эллардайс, я мигом все обделаю». «Постойте!» — воскликнул я, заметив, что Армстронг, в глазах которого горели любопытство и жадность, уже наклонился над крышкой. «Не понимаю, зачем нам спешить? Вы же прочли на ярлыке предупреждение не открывать сундук. Возможно, оно не имеет никакого смысла, но я почему-то склонен верить ему. В конце концов, все, что есть в сундуке, никуда оттуда не денется. И если даже в нем спрятаны драгоценности, они не потеряют своей стоимости. Где бы мы ни открыли сундук, в конторе владельцев Брига или в каюте Мэри Синклер?» Армстронг был явно обескуражен моими словами. «Уж не суеверны ли вы, сэр?» — пробормотал он, и на его тонких губах мелькнула презрительная усмешка. «Если сундук уйдет из наших рук, и мы не узнаем, что в нем находится, нас могут обмануть. Кроме того, довольно, мистер Армстронг», — резко оборвал его я. «Вы получите свою долю, можете не беспокоиться, но я не позволю открывать сундук сегодня». «Обратите внимание, надпись на ярлыке сделана по-английски, значит, его уже осматривали европейцы», — добавил Эллардайс. «Да кроме того, если сундук предназначен для хранения драгоценностей, это вовсе не значит, что они и сейчас находятся в нем. Можно не сомневаться, что немало людей заглянуло в ящик с тех пор, как минули времена старого губернатора Терра Фирма». Армстронг пожал плечами и бросил отвертку на стол. «Ну, как хотите», — буркнул он. Однако я заметил, что хотя мы потом говорили о самых посторонних предметах, взгляд Армстронга все с тем же выражением любопытства и алчности то и дело возвращался к полосатому сундуку. Тут я перехожу к описанию дальнейших событий, при воспоминании о которых даже и сейчас невольно содрогаюсь от ужаса. Каюты наших офицеров были расположены вокруг кают-компании, а моя, самая дальняя, находилась в конце небольшого коридора у сходного люка. Обычно я не стоял на вахте, за исключением особо важных случаев, и дежурства были распределены между моими тремя помощниками. Армстронг нес полуночную вахту, которая оканчивалась в 4 часа утра, когда его сменял Эллардайс. Должен сказать, что я сплю, как правило, очень крепко, и нужно сильно встряхнуть меня, чтобы разбудить. И все же в ту ночь, или вернее на рассвете, я внезапно проснулся сам и сел на койке. Хронометр показывал 5:30. Мои нервы были натянуты, как струна. Меня разбудил какой-то звук, падение тяжелого предмета и нечеловеческий вопль, все еще звеневший у меня в ушах. Я сидел и прислушивался, но теперь вокруг было тихо. И тем не менее, этот страшный вопль не был игрой моего воображения. Он прозвучал, видимо, где-то совсем близко, и мне казалось, что я все еще его слышу. Я спрыгнул с койки, кое-как оделся и поспешил в кают-компанию. Вначале я не заметил ничего необычного. В холодном полумраке я различал накрытый красной скатертью стол, 6 стульев с вращающимися сиденьями, буфет из орехового дерева, барометра в дальнем конце каюты, большой полосатый сундук. Я уже повернулся, намереваясь подняться на палубу и расспросить второго помощника, как вдруг заметил какой-то предмет, торчавший из-под стола. Это была человеческая нога, обутая в высокий морской сапог. Я нагнулся и увидел, что на полу лицом вниз, скорчившись и выбросив вперед руки, лежал человек. С первого же взгляда я узнал своего первого помощника Армстронга. Он был мертв. Несколько мгновений я простоял молча, задыхаясь от волнения. Затем бросился на палубу, позвал Эллердайса и вместе с ним вернулся в каюту. Мы вытащили злополучного Армстронга из-под стола и, увидев его окровавленную голову, смертельно бледные, посмотрели друг на друга. «Убит так же, как и матрос с бразильского брига», — проговорил я наконец. «Точно так же, спаси нас, Господи, и все это проклятый сундук. Взгляните на руку Армстронга!» Эллердайс приподнял правую руку убитого, и я увидел, что в ней все еще зажата та самая отвертка, которой он хотел воспользоваться накануне вечером. Армстронг знал, что я на палубе, а вы спите, и попытался открыть сундук. Он встал перед ним на колени и открыл замок при помощи этого инструмента. Потом что-то случилось с ним, и вы услышали его крик. «Но что могло с ним случиться, Эллердайс?» — прошептал я. Второй помощник положил мне руку на плечо и увлек меня к себе в каюту. «Здесь можно говорить свободнее, сэр, а там, кто его знает, не подслушивает ли нас кто-нибудь?» «Капитан Баркли, что, по-вашему, находится в этом сундуке?» «Даю вам слово, Эллердайс, не имею ни малейшего представления». «Ну, а я могу высказать только одно предположение. В его пользу говорят все известные нам факты. Обратите внимание на размеры сундука. Взгляните на все эти металлические и деревянные украшения. Они могут прикрывать сколько угодно отверстий, а вес сундука. 4 человека едва могли его поднять. И, наконец, не забудьте, что 2 человека пытались открыть его, и оба погибли. Разве вам не ясно, в чем тут дело, сэр?» «Вы хотите сказать, что в сундуке сидит человек?» «Конечно! Вы же знаете эти южноамериканские государства, сэр. Сегодня человек президент, а завтра его травят, как бешеную собаку. Люди там только и делают, что спасают свою жизнь. По-моему, в сундуке спрятался какой-то отчаянный вооруженный тип, и он не даст живым нам в руки». «Ну а как же с едой и питьем?» «Ящик вместительный, в него и провизии войдет немало. К тому же у этого типа среди команды брига, наверное, имелся единомышленник, который доставлял ему воду». «Значит, по-вашему, ярлык с просьбой не открывать сундук — просто-напросто уловка?» «Вот именно, сэр. А вы можете как-нибудь иначе объяснить все эти факты?» «Я должен был признаться, что не могу». «Что же нам теперь делать?» «Человек в сундуке, отчаянный головорез, он не остановится ни перед чем. Пожалуй, лучше всего привязать сундук к канату и с полчасика протащить его на буксире. Уж тогда-то его можно будет открыть без всякого риска. Неплохо бы также обмотать сундук веревками и подержать этого человека без воды. Или, пожалуй, пусть плотник зашпаклюет лаком все отверстия, чтобы туда не попадал воздух». «Будет вам, Эллердайс!» — сердито воскликнул я. «Не хватало еще, чтобы один человек держал в страхе целую команду корабля. Если в сундуке кто-нибудь сидит, я берусь вытащить его оттуда». Я пошел к себе в каюту и вернулся с револьвером в руке. «Ну, Эллердайс, — приказал я, — открывайте замок, а я буду стоять наготове». «Ради бога, сэр, подумайте, что вы делаете!» — воскликнул помощник. — 2 человека убиты, и кровь одного из них еще не высохла на ковре. Тем более мы должны отомстить за него. — Хорошо, сэр. Но позвольте хотя бы позвать плотника. Трое все же лучше, чем двое, а он сильный и мужественный парень.